подивился рыбак и вернулся к жене в свою бедную избушку. «Что ж ты, — говорит ему жена, — ничего нынче не поймал?» «Нет, — говорит рыбак, — поймал я камбалу рыбу, а она сказала, что она очарованный принц. Вот и отпустил я ее назад. Пускай себе плавает в море». «И ты у нее ничего не выпросил?» — спросила жена. «Нет, — ответил рыбак, — чего же мне было желать?» «Эх, — сказала жена, — а ведь плохо-то нам живется в бедной избушке. Скверно в ней пахнет. Смотри, какая она грязная. Выпросил бы ты избу получше. Ступай да поклич назад к камбалу рыбу. Скажи ей, что хотим мы избу получше. Она уж, наверное, выполнит просьбу». «Ох, — сказал рыбак, — неужто мне снова туда идти? Да ведь ты же ее поймал и выпустил в море. Она уж, наверное, все сделает. Ступай, счастливой тебе дороги». Не хотелось идти рыбаку, но он не посмел перечить жене и пошел к морю. Пришел он на берег. Позеленело море, потемнело, не сверкает, как прежде. Подошел он к морю и говорит: «Человечек Тимпете, рыба камбала в воде, Ильзебиль, моя жена, против воли шлет меня». Приплыла камбала рыба и спрашивает: «Ну, чего ей надобно?» «Эх, — ответил рыбак, — ведь я-то тебя поймал, а жена мне говорит, будто я должен что-нибудь у тебя выпросить. Не хочет она больше жить в своей бедной избушке. Хочет жить в хорошей избе». «Ну, ступай, — говорит ему камбала рыба, — все тебе будет». Вернулся рыбак домой. Видит, на месте бедной избушки стоит хорошая новая изба. И сидит жена его перед дверью на скамейке. Взяла его жена за руку и говорит: «Ну, входи, погляди-ка, теперь ты ведь куда лучше». Вошел он в избу, а в избе чистые сени и нарядная комната. И стоят в ней новые постели, а дальше чулан и столовая, и всюду полки, а на них самая лучшая утварь, и оловянная, и медная, все, что надо. А позади избы маленький дворик, и ходят там куры и утки, а дальше небольшой садик и огород с разной зеленью и овощами. «Видишь, — говорит жена, — разве это не хорошо?» «Да, — отвечает рыбак, — заживем мы теперь припеваючи, будем довольны и сыты. Но это еще посмотрим, как оно будет, — говорит жена. Поужинали они и легли спать. Вот прошла так неделя, другая, и говорит жена: «Послушай, муженек, а изба-то ведь тесная, двор и огород совсем маленькие. Камбала рыба могла бы подарить нам дом и побольше. Хочу жить в большом каменном замке. Ступай к камбале рыбе, пусть подарит нам замок». «Ах, жена, — ответил рыбак, — нам-то ведь и в этой избе хорошо. Зачем нам жить в замке?» «Да что ты понимаешь, — говорит ему жена, — ступай-ка опять к камбале рыбе, она все может нам сделать». «Нет, жена, — говорит рыбак, — камбала рыба подарила нам недавно избу. Не хочу я идти к ней опять, а не то она разгневается». «Да ступай, — говорит жена, — она все может выполнить и сделает это охотно. Ступай». Тяжело было на сердце у рыбака, не хотелось ему идти. Молвил он про себя: «Негоже так делать», но все же пошел. Пришел он к морю. Помутилось море, потемнело, совсем стало темным, истинно серым, и совсем не такое, как прежде, зеленое и светлое. Но было оно еще тихое-тихое. Подошел он к морю и говорит: «Человечек Тимпете, рыба камбала в воде, Ильзебиль, моя жена, против воли шлет меня». «Ну, чего она хочет? — говорит камбала рыба. «Эх, — ответил в смущении рыбак, — хочет она жить в большом каменном замке». «Ну, ступай домой, вон стоит она у дверей», — молвила камбала рыба. Пошел рыбак и подумал: «Пойду я теперь домой», — и домой воротился. Видит, стоит перед ним большой каменный дворец, и стоит его жена на крыльце, и собирается войти во дворец. Она взяла его за руку и говорит: «Ну, войдем вместе со мной». Вошли они, видят всюду в замке мраморные полы, и стоит множество всяких слуг. Отворяют они перед ними высокие двери, а стены все так и блестят, красивые на них обои, а в комнатах стулья и столы все сплошь из золота, и висят на потолке хрустальные люстры. И все залы и покои коврами устланы, и лучшие яства и вина драгоценные стоят на столах, чуть не ломятся под ними столы. А позади замка просторный конюшенный двор и коровник, и воски, и повозки самые лучшие, да, кроме того, большой прекрасный сад с великолепными цветами и чудными плодовыми деревьями, и парк. Длиной будет этак с полмили. А в нем олени, лани и зайцы, и все, что только душа пожелает. «Ну что, — говорит жена, — разве это не прекрасно?» «Ну да, — ответил рыбак, — пускай оно так и останется». «Давай заживем теперь в прекрасном замке и будем этим довольны». «Но это мы еще подумаем», — говорит жена. «Потолкуем после». С тем и пошли они спать. На другое утро только стало светать, проснулась жена первая и увидела, лежа в постели, какой красивый вид из окна. Рыбак еще спал. Толкнула жена его локтем в бок и говорит: «Вставай, муженек, погляди-ка в окошко. А не стать ли нам королями над всей этой страной? Ступай-ка ты к камбале рыбе, скажи, хотим мы быть королями». «О, жена, — говорит рыбак, — и зачем нам быть королями? Не хочу я быть королем». «Ну, — говорит ему жена, — ты не хочешь быть королем, а я вот хочу. Ступай-ка ты к камбале рыбе, скажи, что хочу я стать королевой». «Эх, жена, жена, — молвил рыбак, — зачем быть тебе королевой? Не посмею просить я ее об этом». «Почему? — говорит жена. — Мигом ступай к морю, я должна быть королевой». Пошел рыбак в смущении, что хочет жена его стать королевой. «Ой, негоже, негоже так делать! — подумал рыбак. Не хотелось ему идти. Пошел-таки к морю. Приходит он к морю, а море все черное стало, волнуется, и ходят по нему волны большие, мутные-мутные. Подошел он к берегу и говорит: «Человечек Тимпете, рыба камбала в воде, Ильзебиль, моя жена, против воли шлет меня». «Ну, чего она еще захотела?» — спрашивает камбала рыба. «А, — говорит рыбак, — она хочет стать королевой». «Ступай домой, будет ей все», — сказала камбала рыба. Воротился рыбак домой, подходит ко дворцу, видит, стоит замок куда побольше, и башня на нем больше, да так красиво украшена. И стоят у ворот часовые, и много солдат, играют на трубах, бьют в литавры и барабаны. Вошел он в двери, а всюду мрамор и золото, и бархатные везде ковры да золотые кисти. Открылись перед ним двери в залу, а там все придворные в сборе. И сидит его жена на высоком из чистого золота троне, усыпанном бриллиантами. А на голове у жены большая золотая корона, и в руке у нее из чистого золота скипетр с дорогими камнями. И стоят по обе стороны по шесть девушек в ряд, одна другой красивей. Подходит к ней рыбак, постоял и говорит: «Ох, жена, ты, значит, теперь королевой стала?» «Да, — отвечает она, — я теперь королева». Постоял он некоторое время, оглядел ее справа и слева и говорит: «Эх, жена, вот и хорошо, что стала ты королевой. Теперь, пожалуй, тебе ничего больше и желать не надо». «Нет, муженек, — говорит жена, и точно какая тревога ее одолела. — Скучно мне быть королевой. Не могу я дольше быть королевой. Ступай-ка ты к камбале рыбе. Я теперь королева, а хочу стать отныне императрицей». «Ах, жена, — молвил рыбак, — ну зачем тебе быть императрицей?» «Муж, — сказала она, — ступай-ка к этой камбале рыбе, хочу я стать императрицей». «Ох, жена, — отвечает ей муж на это, — императрицу сделать тебя она не сможет, я не посмею просить об этом камбалу рыбу, императрица одна во всем государстве. Императрицей не сможет сделать тебя камбала рыба, никак не сможет».